А вскоре вслед за Маримухой под команду Котьки перекочевал и Сашка Бобыль. Он, дурень, похвастался однажды перед Котькой своим никелированным бульдогом. А Котька и припугнул его, что скажет про этот револьвер петлюровским офицерам. А вот Сашка Бобыль с перепугой стал также подлизываться к Котьке. Остались неразлучными только мы с Куницей. Обидной нам сперва показалась измена Маримухи и Сашки Бобыря. А потом мы бросили думать о них, еще крепче сдружились. И до чего же скучно было учиться первое время в гимназии. Классы здесь хмурые, неприветливые, точно монастырские кельи. Да тут и в самом деле когда-то были кельи. Раньше в этом доме был монастырь. В монастырских подвалах, слышал я, замуровывали живьем провинившихся монахов. Здание это много раз перестраивали, но все-таки оно и изнутри, и снаружи походило на монастырь. Гимназисты, которые и до нас учились в этом здании, чувствовали себя здесь хозяевами. Они позанимали лучшие места на первых партах, а нам, вышеначальникам, осталась одна Камчатка. А гимназические учителя нудные, злые, слова интересного не скажут, не пошутят, как бывало Лазарев в вышеначальном. Не раз вспоминали мы Валерьяна Дмитриевича Лазарева, его интересные уроки по истории, прогулки с ним в старую крепость. Тут в гимназии запретили изучать русский язык, общую историю сразу отменили, а вместо нее стали мы учить историю одной только Украины. А учителем истории директор назначил петлюровского попа Киянницу. Высокий, обросший рыжими волосами, в зеленой рясе, с тяжелым серебряным распятием на груди, он стал приходить в класс задолго до звонка. Мы еще по двору бегаем, а он уже тут как тут. Киянница преподавал историю скучно, неинтересно. Часто посреди урока он вдруг останавливался, кряхтел, теребил свою рыжую бороду и лез за помощью в учебник Грушевского, старого украинского националиста. А когда надоедало рыться в этой толстой тяжелой книге, он начинал задавать нам вопросы. А однажды Киянница венчал адъютанта самого Петлюры и пришел в гимназию прямо со свадьбы. От него сильно пахло водкой. Киянница поднялся на второй этаж и двинулся прямо в директорскую за учебниками. Он прятал учебники в шкафу у директора. А в этот день директора вызвали в Министерство просвещения, и он ушел, закрыв свой кабинет. Мы подсмотрели, как Киянница покрутился около директорской, заглянул в замочную скважину, потом крякнул с досады и, пошатываясь, вернулся в класс. Он долго хмыкал что-то непонятное под нос, совал длинные руки под кафедру, кашлял, а потом вдруг пробурчал. «Ну-с, так, да, так, сегодня, дети, сегодня мы вспомним, что я рассказывал вам о крепости Кодык. Крепость Кодык знаменита тем, что ее построил около Днепровских порогов. Кто построил крепость Кодык? Ну вот, как тебя, отрок?» И поп ткнул пальцем прямо в Маримуху. Бедный Петька не ожидал такого каверзного вопроса. Он завертелся на скамейке, оглянулся, потом вскочил и краснея сказал: «Маримуха?» «Маримуха?» — удивился поп. «Ну-с, и так объясни нам, отрок Маримуха, кто построил крепость Кодык?» В классе наступила тишина. Было слышно, как далеко за Тернопольским спуском проезжала подвода. Кто-то свистнул на гимназической площади. Петька долго переминался с ноги на ногу, и затем, зная, что больше всех гетманов поп любит изменника Мазепу, и желая подмазаться к учителю, собравшись духом, выпалил: «Мазепа!» «Брешешь, дурень!» — оборвал Маримуху поп. «Мазепы тогда еще на свете не было. Крепость Кодык построил...» «Построил, да, построил иудей Каплан, и наш славный рыцарь-атаман Самойла Кошка сразу взял ее в плен». «Нет, не Кошка», — дрожащим голосом на весь класс добавил Куница —